Глава 6. Бессмертный М6 сидел за роскошным обеденным столом в личной резиденции посреди заповедной зоны, расположенной в пригороде столицы своей цивилизации, и наслаждался баснословно дорогими и столь же редкими деликатесами. Он был в превосходном настроении. Задуманная им миссия прошла успешно, и эмиссар Черного доволен. А ведь поначалу все чуть не пошло прахом, когда эти сияющие фанатики решили устроить столь свойственное им идиотское самопожертвование. Кстати, надо поставить разведке и Госдепартаменту задачу. Пусть поищут у разных чужих более эффективное личное оружие для аватара. Потому что текущее вооружение оказалось неспособным остановить мощного противника. Это странно, потому что у воинской касты сияющих нет асов, и теоретически бессмертному ничего не грозит. Но тот пятиметровый жлоб в черном сиянии оказался непробиваем. Но его все равно убило взрывом в момент самоликвидации аватара, так что не обидно. А вот рост аватара, пожалуй, стоит сделать поменьше. Производить впечатление на гражданских сияющих Мше больше не намерен. А чем ниже и уже будут коридоры на его флагманских кораблях, тем сложнее будет сияющим идти на абордаж. А то в этот раз пятиметровые громилы запросто бегали по шаттлу. Но это мелочи, которые он зашлифует. В целом же миссия от начала и до завершения полностью находилась под его контролем. План А был прост и эффективен. Охрана сияющих заманивается в кварковую западню, гражданские уничтожаются настолько, насколько это окажется возможным, несколько последних сияющих захватываются вместе с любым достаточно крупным космическим судном. Затем пленники сортируются на более впечатлительных и менее впечатлительных. Более впечатлительные подвергаются пыткам, в результате которых соглашаются доставить бессмертного в галактику Даария. Если же таковых не оказывается, то менее впечатлительным рассказывается сказка о стремлении заключить мир и спасти миллиарды жизней. Сияющие из галактики Тули, во-первых, славились своей коммуникабельностью среди других светлых рас, а во-вторых, не были воинственными, не имели профессиональной армии и любили договариваться. Ставка была беспроигрышна. Особенно в первые минуты, когда на одном из маломерных судов очень удачно обнаружилась самка с малолетним детенышем. Сияющие не могли бросить ее на произвол судьбы, и оставалось лишь добраться до их корабля вместе с ней. И такой стройный план едва не рухнул в последнюю секунду. Эта сияющая самка решила принести в жертву идиотским принципам сияющих и себя, и своего ребенка. Бессмертный Мше харизматично закатил глаза к потолку. Идиоты. Законченные идиоты. Он очень хорошо изучил сияющих, готовясь к войне с ними, но понять их так и не смог. Что ими движет, что взбредет в голову в случае чего, можно только гадать. Такие существа не интересны ни в качестве рабов, ни в качестве подданных, ни в качестве граждан. Слишком независимые и слишком гордые, да еще и с изрядным личным могуществом. Любой из их индивидов может доставить массу проблем. Наиболее разумным решением будет уничтожение сияющих подчистую и перезаселение их лопающихся от избытка ресурсов планет, чего, собственно, бессмертные и их высокомерные хозяева и добиваются. И каждому плану А необходимо продумывать парочку планов Б и С, чтобы не оказаться застигнутым врасплох очередным нестандартным заскоком сияющих. Как это едва не произошло во время его миссии, когда сияющие запросто решили пожертвовать собственным ребенком. Ни одно нормальное существо не станет жертвовать своим чадом ради каких-то там рас, родины и прочих родственничков, не говоря уже о совершенно чужих людях, которых не то что в глаза, даже издали не видел. Эти ради всех пожертвуют кем хочешь. В них, чтобы они все передохли разом, единство. И приходится признать, очень монолитное единство. Такое, что и не поймешь. То ли им мозги промывают с самого детства, то ли они действительно с такими мозгами рождаются. Таких покорить невозможно, можно только уничтожить. Но, к счастью, сияющих ненавидят не только в нашем слое вселенной. В вышних слоях они тоже для всех подобны занозе в заднице. Так что есть кому обратиться за помощью. Но за помощь богов надо платить. Что справедливо, ибо, как известно любому, платить надо за все. Впрочем, за бессмертие можно заплатить любую цену, хоть собственным ребенком пожертвовать словно сияющие. На губах бессмертного невольно расцвела улыбка. Да уж, потребуя эмиссар Черного в качестве платы жизни его детей, это оказалось бы самой дешевой ценой. Мше стоило избавиться от них задолго до того, как это случилось на самом деле. Впрочем, избавляться пришлось только от одного, самого младшего потомка. Почти три десятка остальных детей младшенькое чудо уничтожило самостоятельно вместе со всеми его женами, мужьями, любовниками и любовницами, кто только имел хоть миллиметр возможности претендовать на наследство. Когда владелец целой цивилизации умирает, делиться приходится много чем и много с кем. В ту пору Мше стал совсем стар и впервые за 1200-летнюю жизнь перестал бояться быть убитым или отравленным наследниками. Потому что наследники, поняв, что Мше доживает последние годы, начали потрясающе активно готовиться к дележке наследства. А на уничтожение конкурентов всегда требуется время, и все оказались заинтересованы в том, чтобы дряхлый Мше не умер раньше, чем оно истечет. Покушения, отравления, убийства и несчастные случаи сменялись более изощренными методами вроде клеветы, уголовных обвинений и заключения под стражу, или принудительное психиатрическое лечение. Но претендентов на наследство было немало, и каждого из них поддерживал кто-либо из олигархии, любой из представителей которой сам был не прочь занять место владельца цивилизации. Борьба за такое легкой не бывает. Его младшенькому отпрыску потребовалось почти 15 лет, чтобы выстроить ситуацию, в которой никто кроме него уже не претендовал на место родителя. Известие о гибели, необъяснимой пропаже или аресте последних из наследников Мше получал, будучи прикованным к медицинскому ложу в личной клинике. И в тот день, когда его младшенький, а точнее в ту лунную фазу младшенькая, поставила на колени или избавилась от последних конкурентов, Мше понял, что не позже, чем через пару дней, его аппарат искусственного поддержания жизни случайным образом сломается, и финансово-политическая элита цивилизации уже запланировала мероприятие, посвященное его трагической кончине. Именно той ночью в их галактике появился корабль одного из эмиссаров Черного. Технологии Вышних миров недоступны четырехмерному пониманию, но в отличие от ручных болванчиков с учеными степенями, Мше это абсолютно не волновало. Ему более чем достаточно того, что эмиссар мгновенно выяснил полную картину положения истинно важных фигур на финансово-политической арене целой галактики и сделал некоторым из них предложение, от которого невозможно отказаться. Умирающий Мше оказался в числе избранных. Эмиссар связался с ним в полночь, прямо в больничной палате, из чего в первую секунду Мше решил, что уже умер и перенесся в мир иной. Бессмертие. Что может быть ценнее? Разумеется, от такого мог отказаться только идиот или сияющий. Хотя нет, у идиота хватило бы мозгов не отказываться. Мше дал свое согласие мгновенно, и связь с эмиссаром исчезла, словно и не появлялась. В тот момент Мше, признаться, вновь решил, что все это злые шутки собственного воображения, играющего с умирающим мозгом. Бессмертный вновь улыбнулся, вспоминая ту памятную ночь. Его сомнения разрешил младшенький отпрыск, то есть младшенькая. Оказалось, что она подкупила весь лечащий персонал его личной клиники, и ей сообщали обо всем, что происходит в палате Мше. Запись его разговора с эмиссаром, точнее запись слов Мше, потому что записать эмиссара оказалось вне возможностей наших технологий, легла на туалетный столик перед кроватью наследницы спустя полчаса после визита эмиссара. Еще через час в больничную палату Мше вошел лечащий врач, горящий неистребимым профессиональным желанием провести внеочередной осмотр состояния пациента. В ходе которого Эскулап совершенно случайно задел сенсор отключения аппарата искусственного поддержания жизни. Объятый ужасом Мше, будучи не в силах двигаться самостоятельно, мучительно умер секунд за 15 и очнулся внутри планетоида бессмертия, который, как позже выяснилось, оказался в его солнечной системе в ту секунду, когда сделка с эмиссаром была признана заключенной. Младшенькую, которая уже ожидала вызова от эмиссара, примеряя на себя не только роль владельца цивилизации, но и доставшейся по наследству бессмертия, ожидал сюрприз. Не то чтобы приятный, но точно большой. Но надо отдать ей должное, она не сдалась сразу и предприняла попытку обвинить Мше в самозванстве и подмене личных идентификаторов. Вот что значит семейная генетика. Сила. Эта же генетика и расставила все точки по своим местам. Планетоид бессмертия восстанавливает тело один в один в том возрасте, в котором пожелает владелец. И Мше получил невероятное удовлетворение, наслаждаясь процессом смешивания с грязью всех, кто посмел его предать, включая персонал личной клиники. Хоть это и были ничтожно мелкие сошки. Вот что-что, а клиника бессмертному точно не нужна. С тех пор минуло почти 300 лет. Но вспомнить те памятные дни всегда приятно. Тем более, когда речь заходит о детях. Да уж, в ту секунду, когда самка сияющих развернула свой шахтерский катер прочь от основного комплекса и пошла на таран прямо вместе со своим ребенком в кабине, а остальные сияющие собрались устроить торжественный суицид, миссия повисла на волоске. Пришлось срочно приступать к плану Б. Ему стоило больших трудов захватить сияющую с ребенком живыми. Они шли на столкновение на огромной скорости, а тут еще остальные приступили к процессу самоуничтожения. Счет шел на секунды. Обычному индивиду успеть среагировать невозможно, но аватар бессмертного напичкан электроникой, и сложные расчеты проводятся едва ли не мгновенно. Опять же, не нужно таскать с собой средства связи, пусть даже самые миниатюрные. Все включено в конструкцию. Наиудобнейший девайс. Особенно, когда дело касается сражений с сияющими, чьи технологии позволяют развивать совершенно неприличную скорость. Форсажное ускорение их боевых кораблей может зафиксировать оборудование далеко не каждой цивилизации низкоэнергетического пространства. Баллистические вычислители, системы наведения, слежения и прочие попросту теряют цель, когда боевой корабль сияющих совершает прыжок на скорости 2-3 десятка световых. А самих сияющих, похоже, перегрузки даже не заботят. Ученые считают, что это происходит потому, что у сияющих все состоит из силовых полей, в которых они находятся внутри своих кораблей. Плюс корабли сияющих постоянно помещены в силовые поля, да и сами сияющие частично являются в некотором роде силовым полем. Полностью понять биоэнергетические технологии техногенному разуму невозможно и не нужно. Зачем досконально разбираться в том, что невозможно использовать? Достаточно знать, как это уничтожить. Тут приходится признать, что уничтожить сияющих крайне непросто. Основное оружие против них – многократный численный перевес. Всякий раз, когда в пространстве низких энергий изобретается максимально эффективная военная технология, оказывается, что сияющие опять ушли далеко вперед, и исследования начинаются с новой силой. Некоторые горе-ученые даже заявляли, что наличие сияющих отчасти является неким двигателем военного прогресса. Бессмертный Мше весело прыснул. У нас в низкоэнергетическом пространстве и без сияющих хватает подобных мотиваторов. Постоянно кто-нибудь норовит вырваться вперед и тем самым нести угрозу национальной безопасности. Не соскучишься. Но, как известно, армия может выиграть битву, войну же выигрывают деньги. На деньги можно купить все, от наемников и звездолетов до лояльности чужих министров и симпатии населения чужой цивилизации. Да, это влетает в копеечку, но победа над сияющими окупит все расходы. А если не над сияющими, так над кем-нибудь еще. И не обязательно военные. Финансово-политическая победа зачастую приносит дивиденды не меньшие. Не говоря уже о том, что самое главное сокровище – бессмертие – Мше уже получил. По части зарабатывания денег он даст фору многим, так что бесконечная жизнь – штука столь же бесконечно увлекательная. 300 лет назад, прикованный к больничному ложу и отсчитывающий свои последние часы, разве он мог представить, что будет иметь столько забавных приключений? Главное, только не злить эмиссара, но эта проблема решаема, и прошедшая миссия тому подтверждение. Во время подготовки к ней пришлось серьезно повозиться. Чтобы планы Мше увенчались успехом, ему требовалась техника, лучшая из всего существующего. В техническом плане сейчас лидерство у цивилизации 14 энергонного пространства. Но ценник там выставляют запредельный. В обычных условиях дешевле оплатить услуги 6 энергонных рас. Их совершенно немыслимое количество и стоят гроши. На изобретение серьезной техники их куцых мозгов не хватает. Основные научные идеи они получают от своих 8 энергонных патронов. Так что наиболее простой вариант – это приобрести у рептилий флот с прочей боевой техникой и укомплектовать все это черными, с учетом времени, необходимого на обучение. Конечно, есть еще пространство 4 энергонов, но об этих идиотах речь сейчас не идет. Только законченный глупец доверит им что-то сложнее контактных боев, планетарных штурмов и прочей примитивной резни. Но для действительно сложной миссии черные не годятся. Воюют они сносно, но для операции, где требуется наличие высокого интеллекта, не подходят. Объем головного мозга слишком мал, и сильно сказывается эволюционная привычка добывать все грубой силой, особо не нагружая мозг многоходовыми комбинациями. А технологии 8 энергонных в целом находились на схожем уровне с возможностями 10 энергонных цивилизаций. По крайней мере, в ближайшем к галактике Юр пространстве было именно так. Определенной альтернативой могли бы стать 12 энергонные цивилизации, но желтые расы столь плодовиты, что им самим лишние рты девать некуда. Поэтому желтые предпочитали укомплектовывать свои корабли своими же экипажами и десантниками, после чего предоставлять желающим услуги уже готовых флотов или нападать самим. В данном случае все это не годилось, так как проникнуть в пространство высоких энергий могли только неживые механизмы, а без контроля любой искусственный интеллект может учудить такое, последствия чего будут крайне далеки от запланированного. Кроме того, Мше не был заинтересован в утечке информации. Сейчас нельзя недооценивать ни разведку сияющих, ни других бессмертных. Последних особенно. Конкуренция между партнерами не утихает ни на секунду. Поэтому Мше не стал экономить. Он сделал заказ в ближайшей 14 энергонной галактике и получил в свое распоряжение лучшие образцы боевой техники. После доставки товара на родную планету, в изделие были загружены матрицы искусственного интеллекта разработки его собственной цивилизации, что серьезно уменьшало не только вероятность утечки, но и исключало проблемы со взаимодействием с ИИ чужих. Не хватало еще упереться в какие-нибудь сложные тонкости, особенности чужого ИИ прямо в разгар миссии. И замысел Мше с блеском оправдался. В решающую секунду, ведомая мощью его интеллекта электроника сработала без ошибок, и самку сияющих с ребенком удалось захватить живыми. Все-таки гражданские суда сияющих не чета военным, что и понятно. Правда, совсем без повреждений обойтись не получилось. В ходе тарана она получила серьезные травмы, но сияющие живучи. Ее полуобморочного состояния оказалось достаточно. Более того, так эффект был даже ярче. А дальше все прошло без проблем. Мше связался с самцом захваченной самки и детеныша и сделал ему заманчивое предложение. План Б с самого начала не предполагал примитивный шантаж, типа «жизнь в обмен на предательство». Мощный интеллект бессмертного не допускает столь глупых ошибок. Если самка сияющих поставила фанатизм своей расы выше судьбы собственного ребенка, то глупо было бы ожидать обратного от ее самца. Поэтому Мше блестяще сыграл на этом самом фанатизме. Сияющему болвану было предложено спасти мир, точнее заключить его. Они это обожают, особенно Туле. Не случайно выбор бессмертного пал именно на эту галактику сияющих. В ней были представлены сразу все необходимые для успеха операции условия. Наличие миролюбимого подвида, наличие коммуникабельного подвида, минимальное присутствие воинственных подвидов, длительное отсутствие боевых действий и относительная доступность галактики в плане досягаемости. Конечно, в самой галактике высаживаться было нельзя. Воинская каста сияющих засечет проникновение. Но высадиться у самого края, так сказать, возле галактической кожи, являлось вполне реальной миссией. Главное не иметь с собой живых низкоэнергетических форм. Сияющие с невероятной скоростью вычисляют появление в пространстве высоких энергий, несвойственной ему жизни. Единственной проблемой могло стать время на дорогу и поиск подходящего места для засады. Но с этим помог эмиссар. Миссия проводилась по его повелению и при его поддержке. После того, как самец сияющих проглотил наживку, все прошло как по маслу. Мше без проблем добрался до столичной галактики сияющих, не только выполнил миссию, но и изрядно повеселился, разыгрывая перед врагами спектакль. Как и ожидалось, воинская каста сияющих оказалась посообразительнее своего гражданского неудачника и сразу заподозрила обман в истории с вышедшим из-под контроля дроном. Как сказал эмиссар, сияющие в тот же день нашли комплекс и уничтожили маяк. Он просуществовал слишком мало для того, чтобы на сигнал его транспондера отправить серьезные армии, но несколько миллионов кораблей эмиссар успел разогнать до приемлемой скорости. Так что через 4,5 сотни лет, когда в галактике Туле давно забудут о произошедшем инциденте, им явится сюрприз из гиперпространства. Остальные гиперпространственные маяки, которые Мше оставлял в Дарии в каждой точке своего маршрута, сияющие тоже нашли. И успокоились. Бессмертный Мше поднял бокал за свою гениальность. Они не нашли лишь одного, того, ради чего все это было затеяно. Выходной коллектор генератора ноль перехода, продукт Вышнего мира, технология высокомерных темных, устройство, переданное бессмертному Мше эмиссаром. Никто из четырехмерных жизненных форм не в силах обнаружить высокомерные устройства, даже сияющие, а высокомерных светлых, способных сделать это, там не было. Они ведь тоже все из себя идеальные и принципиальные, приходят только тогда, когда без их помощи не обойтись. Хранят равновесие и все такое. В общем, беда фанатиков – это фанатизм, если кто еще не понял. На месте высокомерных сияющих Мше давно бы уничтожил всех своих врагов, даже потенциальных, и захватил бы весь четырехмерный слой вселенной. Но у сияющих вместо мозгов лозунги и мантры, видимо, в любом слое вселенной, не только у нас. Кстати, на замысел этой миссии Мше подтолкнули сами сияющие. Это они первыми использовали против его сил высокомерное устройство своих вышних предшественников. Тот самый генератор пятимерной черной дыры, которая пожрала столько войск, что запланированное очередное широкомасштабное наступление пришлось полностью отменить. Мучения, которым эмиссар подверг Мше за это, были настолько жуткими и неописуемыми, что столь мизерная шалость, как расчленение какого-то там детеныша сияющих на глазах его родителей, не могла окупить и миллионы части, вытерпленных им по вине этих мерзких светящихся жлобов, страданий. Зато теперь сияющие в полной мере смогут ощутить всю глубину смысла понятия «справедливость». Мше хохотнул. «Вы подсунули машинерию высокомерных мне, а я вам». Сейчас сразу несколько эмиссаров черного собирают совершенно огромные полчища по всему 4 и 6 энергонному пространству. Как только они соберут их кучу, то установят входной эмиттер генератора ноль перехода прямо там, на окраинах пространства низких энергий, и активируют переход. И в расчудесную Дарию высыплет столько пушечного мяса, что хватило бы сияющим этих самых пушек. А все остальные одновременно с этим ударом начнут новое наступление. Конечно, высокомерные светлые снова вмешаются, но насколько они преуспеют в этом? Вот и посмотрим. Жизнь бессмертного увлекательна и бесконечна, и Мше не собирался отказывать себе в развлечениях. Кабинетные заботы, связанные с владением цивилизацией, годами занимают все его время и порой своей рутиной навевают тоску и меланхолию. Так что возможность развеяться, принимая образ супергероя, бывает очень даже к месту. Тем более, что эмиссары Черного хорошо награждают за послушание и результативность. По итогам этой миссии Мше возглавил подкомитет бессмертных своего сектора галактики. Это шаг к председательству в галактическом комитете. Чем не цель для бессмертного? Четырехмерный слой Вселенной – пространство высоких энергий. Галактика пограничная. Граница гравитационного колодца третьей солнечной системы цивилизации Раконов. Одно лето спустя. Место здесь немного жуткое. Алина оглядывала гигантскую залу, окраины которой уходили вдаль на полкилометра и терялись в полумраке. Но красивое. Словно все выложено из перышек. Она висела в воздухе посреди зала, совершая размеренные взмахи расправленными энергокрыльями в ожидании контакта с противником. Час назад 40-я ударная группа Харальда подавила огневые точки темных и высадила штурмовой отряд на поверхность космической крепости. Спустя 20 частей наземная оборона противника была прорвана, и пятиметровые бойцы в сияющей лучистой энергией броне начали операцию по уничтожению внутренних подразделений темных. 30 частей назад первый эшелон обороны противника перестал существовать. И с того момента штурмовой отряд осторожно продвигался внутрь крепости, ожидая глубоко эшелонированного сопротивления. Но до сих пор контакта с противником не было, и боевые роботы темных не обнаруживали себя. «Это храм науки Раконов». Кристалл связи донес до нее голос Торбанда. Ее могучая половинка находилась в полукилометре впереди, среди бойцов, прочесывающих утопающие в полумраке исполинское помещение. Темные захватили его 15 лет назад, во время начала асы. Раконы тогда потеряли почти все свои солнечные системы. На их земли традиционно претендовали дораконы. Но темных рас полно, и все жаждут наживы. В общем, отхватить все системы раконов у дораконов не вышло. Пришлось делиться, и система с храмом науки им не досталась. Тогда они выторговали у союзничков этот храм и отогнали его на самую окраину системы в знак того, что это теперь их собственность, и юрисдикция других темных на нее не распространяется. А где живут эти дораконы? Пока не начался следующий бой, Алина постаралась рассмотреть незнакомую архитектуру повнимательнее. Они ведь темные, а раконы светлые. Посмотреть и впрямь было на что. Исполинский храм был создан из огромного астероида, представлявшего собой цельный кусок камня, и создатели вложили душу в свое творение. Внешне астероид преобразился полностью, превратившись из бесформенной глыбы в величественную постройку, имитирующую скальную гряду с множеством гнездовий, как открытых, расположенных на скальных вершинах, так и закрытых, находящихся в устроенных в горных склонах и отрогах пещерах и штольнях. Каждый квадратный метр внешней поверхности храма науки был иссечен орнаментом раконов, среди которых были увековечены в камне основополагающие достижения цивилизации. Фундаментальные научные формулы, схемы синтезированных веществ, звездные карты, а также горельефы и имена выдающихся ученых и изобретателей. Многочисленное оборудование связи, навигации и коммуникационных служб, усеивающее поверхность величественного храма, вписывалось в его экстерьер идеально и ни на миллиметр не портило впечатление от застывших в камне тысячелетий истории. Штурмовать такую красоту было искренне жаль, тем более что темные установили огневые точки едва ли не по всей поверхности храма. 40-я ударная сделала все, чтобы сработать с филигранной точностью, и свела разрушение к минимуму, сохранив храм почти нетронутым. Это стоило Харальду почти двух десятков перехватчиков и полкруга раненых бойцов. К счастью, в этом бою не погиб никто, но теперь штурмовому отряду предстояли бои внутри, превращенного в крепость храма. Ситуация осложнялась тем, что на этот раз Торбранду нельзя прожигать все подряд, атакуя внутри оболочки из антивещества. Раконы очень просили сохранить храм. Их флот трижды пытался штурмовать крепость, но огонь ее орудийных систем был столь мощным, что всякий раз раконы были вынуждены отступать, неся серьезные потери. Перед ними встал выбор. Либо храм подвергнется серьезным разрушениям в ходе подавления огневых точек противника, либо захватить его не удастся. Тогда раконы обратились за помощью к сияющим, и штаб флота поставил боевую задачу 40-й ударной. К моменту начала штурма раконы сосредоточили на подступах к храму две боевые эскадры и свободную гражданскую флотилию, в состав которой вошли ученые, инженеры и монтажники. Все замерли в ожидании атаки и не сводили глаз с изображения тактической обстановки. После того, как космическая оборона крепости была уничтожена, они немедленно начали работы по демонтажу разрушенного сияющими вражеского оборудования и вооружения с поверхности храма. Опасность самоликвидационного подрыва изнутри их совершенно не пугала. Раконы полностью доверяли воинскому искусству сияющих, чем изрядно прибавили Харальду хлопот. Алина мысленно улыбнулась, вспоминая серьезные птичьи физиономии драконов в изображении кристаллов связи. Им хорошо, они уже не сомневаются в победе. А вот ей еще предстоит штурм внутренних помещений. Храм занимает все внутреннее пространство астероида. Фактически, это только так звучит – храм науки. В действительности, это огромный научно-исследовательский центр, сотни лабораторий, десятки испытательных полигонов, множество конструкторских бюро и тысячи узлов хранения данных. Все это придется защищать в режиме минимальных разрушений. Значит, огневая нагрузка на бойцов резко возрастет, и основной удар орудийных систем противника примет на себя Торбранд. Ей придется потрудиться, но именно для этого и существуют валькирии. Носительница эталонных образов крови должна сражаться, ведь эталонная генетика – это не только внешняя красота, совершенство форм и пропорций и идеальность личного энергопотока. Это еще и боевое применение, подтверждающее силу личностных характеристик сущности. Храбрость, отвага, несгибаемость, преданность своему делу, готовность погибнуть за родину, расу и уверенного тебе бойца – все то, что делает валькирию валькирией. Весь круг Сектруда сейчас смотрит на нее, перенимая каждый импульс. Сегодня в кругу Сектруда не осталось никого из прежних соратниц легендарной дарийской красавицы. Все закаленные в боях воительницы навсегда оставили удел валькирии, став матерями. Теперь Сектруда командует полным кругом выпускниц учебного центра. Все рождены в священное лето, и ей предстоит сделать из них высших валькирий. Сектруда – самая опытная высшая валькирия во всей галактике. Под ее началом юные сестры быстро добьются успехов. Это не первое их сражение, они уже имеют кое-какую практику и проявляют себя очень неплохо. Алина печально вздохнула. Сектруда, пожалуй, самая опытная валькирия во всей касте, на все галактики сияющих. Она так и не нашла свою половинку, но все так же прекрасна и улыбчива, и в ее сияющих звездным светом глазах Алина все так же чувствует боль. Но к Алине Сектруда всегда относилась с искренней любовью, словно кровная сестра. И лето назад, в день ее свадьбы, Сектруда радовалась за нее, словно за саму себя. Алина замечала, что в наземных боях, если на то представлялась возможность, Сектруда всегда оказывалась где-то неподалеку, словно рассчитывала поддержать в случае смертельной опасности. Хотя и так ясно, что потенциала высшей валькирии не хватит для существенного расширения емкости гармоничной. Но как и чем можно помочь очаровательной воительнице, Алина не знала. «Не о том думаешь». Суровый голос Торбунда оборвал ее мысли. «Я понимаю, что вы обе как-то связаны, но если ты будешь отвлекаться во время боевой операции, я спешу тебя на землю. Тебе пора заняться уделом матери, раз твои мысли в бою заняты посторонними думами». «Не надо на землю», – ужаснулась Алина, мгновенно подбираясь. «Я буду хранить тебя еще одно лето, как договаривались, а потом на Асгард. Я сконцентрировалась. Что там насчет драконов?» «Раконы и дораконы во многом схожи». От Торбранда донесся отпечаток иронии, и Алина поставила отметку в памяти. После боя некоторое время не понижать твердость брони. На всякий случай. Большинство их генов совпадают, отчего внешне они имеют мало различий. Но раконы являются 16-энергонной формой жизни. Дораконы же 14-энергонная форма. Они живут на окраине спирального рукава, ближайшего к галактике пограничного мира 14-энергонного пространства. Название «раконы» и «дораконы» – это термины сияющих. Как ты понимаешь, высвистывать истинные самоназвания нам сложновато. Вообще, ученые раконов считают, что когда высокомерные вики сотворили этот сегмент галактики, они специально создали условия для существования схожих видов в близлежащих энергонных областях, чтобы когда-нибудь раса раконов нашла способ безболезненного существования в пространстве низких энергий и наставила своих темных родственников на путь истинный. «Вот как?» – удивилась Алина. «Не только у сияющих есть планы относительно преодоления энергонных законов мироздания. Но, как я погляжу, у раконов, как у нас, пока что не сильно получается. Их темные родственники с ними не очень-то дружат. Может, у них выбора не было?» «Выбор есть всегда. А вообще, лучше спроси у них сама. Скоро они будут здесь». Торбранд вышел на связь с Харальдом. «В этой зале никого нет. Надо выдвигаться дальше, но нас слишком мало для зачистки всего храма. Нужна помощь, или мы проведем здесь полмесяца. Может, запросить в штабе флота подразделение грифонов? Но здесь почти нет гравитации, нужно предупредить их заранее». «Помощников у нас хватает». Харальд улыбнулся. «У меня тут 150 кораблей раконов, и все жаждут оказаться внутри этого научного центра. Закрепитесь и дождитесь их прибытия. С вами свяжутся специалисты, хорошо знающие внутреннюю планировку храма». Раконы появились спустя 20 частей, и огромное помещение быстро заполнилось могучими крылатыми силуэтами. Птицеобразные пернатые раконы в боевой броне выглядели сурово и больше походили на летающих ящериц, нежели на птиц. и вытянутые шлемы несколько прямоугольной формы, скрывающие короткие зубастые клювы, еще больше усиливали это впечатление. Алина вспомнила землю Роуса и обитающую на ней цивилизацию роусальцев. Полутораметровые мелахи с крылышками были совсем крохами в сравнении с мощными раконами. Алина мысленно хихикнула. Наверное, она сама как раз так и смотрится рядом с Торбрандом. Зато она вполне могла уместиться на раконе верхом и покататься на нем, если, конечно, сам ракон не будет против. Сектруда рассказывала, что они могут и прокатить, если в хорошем настроении. На связь с Торбрандом вышел командир десантного полка раконов, и воины согласовали дальнейшие действия. Штурмовой отряд сияющих закрепился в зале, десантники раконов приступили к зачистке научного центра. В случае обнаружения противника, союзники вызовут сияющих в нужную точку и обеспечат подсветку целей. Пока десантники раконов разбивались на группы, исчезающие в бесконечном множестве коридоров, на связь с сияющими вышел руководитель научной флотилии и попросил разрешения разместить штаб гражданской экспедиции неподалеку. «Пусть размещают в вашем тылу», – велел Харальд, – «рядом с валькириями. Так безопаснее. В случае чего валькирии их прикроют и обеспечат эвакуацию. Сектруда, принимай гостей». Гражданская экспедиция раконов казалась едва ли не более многочисленной, чем полк десантников. Их руководителя подключили на частоту валькирий, и он рассыпался в благодарностях, пока его сотрудники доставляли в центр залы бесконечные контейнеры с оборудованием. «Мы бесконечно благодарны вам за столь аккуратный штурм!» Научный руководитель раконов вещал на языке сияющих, и Алина оценила любезность. Язык раконов подобен птичьим трелям, щебетанию и пересвистам, но их голосовые связки позволяют имитировать человеческую речь. «Этому храму науки 5000 лет. Это не просто научный центр, это уникальный памятник нашей цивилизации. Можно смело заявлять, один из ее символов. Сохранить его в целостности для нас значит очень многое». «Вы не поторопились с благодарностями?» Очаровательная Сектруда, как всегда, улыбалась. «Мы заняли только эту залу, а весь комплекс огромен. Внутри его помещений наверняка скрывается противник. С самого начала штурма мы не видели здесь живых темных. Только боевые беспилотные аппараты, роботы и дроны. Это может означать, что комплекс подготовлен к подрыву». «Крайне в этом сомневаюсь, доблестная воительница», – возразил Ракон и немедленно принялся объяснять. «Дораконы, в силу схожести видов, весьма заинтересованы в получении наших знаний. Они не пожалели средств, чтобы выкупить этот храм у своих союзников, ради чего им пришлось уступить другим темным одну из захваченных у нас живых земель. Взрывать сокровищницу мудрости они не станут. В силу серьезного отставания от нас в технологиях, представляется маловероятным, что они смогли разобраться в наших базах данных и скопировать их полностью. Они, без сомнения, получили какую-то часть, но уничтожать остальное не в их интересах. Великая Аса так или иначе завершится. Либо нашей гибелью, и тогда храм вновь достанется им. Либо победой светлых, и тогда они станут получать от нас знания мирным путем, как это было прежде». «Что же мешало им и далее придерживаться мирного способа общения?» – полюбопытствовала Алина. «Зачем надо было нападать на тех, кто оказывает тебе помощь?» «Такова суть темных рас». Ракон с сожалением встрепенулся, топорщит чешуйки брони на затылке. «Они слишком неоднородны в плане ментальности индивидов. Многие из них не являются одиозно отрицательными личностями и способны на достойные свершения. Но основная масса индивидов алчна либо корыстна, а зачастую и то, и другое сразу. Все их существование подчинено идее обладания как можно большим количеством денежных средств, и те, у кого их больше всего, диктуют свою волю всем остальным. Им принадлежит власть, закон, промышленность, экономика. Те же, кто не лишен положительных качеств, зачастую аморфны и не способны на серьезное сопротивление. Иногда они пытаются объединиться. Периодически это у них получается, но дальше мелких протестов дело не идет, потому что они тоже темные. Корыстным личностям всегда есть что терять. А у эгоистичных всегда будут основания считать сражение за свою свободу делом рук третьих лиц. Потому что для них самих может стать хуже, чем было. В итоге немногочисленные одиночки захлебываются во всеобщей аморфности, либо гибнут в неравной борьбе с власть придержащей политико-финансовой олигархией. Основная масса темных трусливо ропщет на своих хозяев и при этом делает все, что они пожелают. А желают они власти и богатства, которых у них очень много, но этого им всегда мало. Войны со светлыми не было 1,5 миллиарда лет, и все это время они без устали конфликтовали между собой, экономически, политически, нередко и в военном плане, особенно если кто-то из конкурентов давал явную слабину. «Чудесное положение вещей», – хихикнула Сектруда. «И как они не перебили друг друга?» «О, в пространстве низких энергий сильные постоянно пожирают слабых», – воскликнул Ракон. «Но вся та же алчность зачастую не позволяет победителям перебить всех побежденных, потому что их можно использовать в качестве рабов или дешевой наемной рабочей силы. В итоге земли побежденных превращаются в высосанные досуха свалки, но сами побежденные лелеют мечту о кровавой мести, что рано или поздно заканчивается новой резней, потому что конкуренты их поработителей с удовольствием помогают порабощенным набрать силу, дабы те могли вцепиться в глотку оппонентам. В пространстве темных подобное может длиться до бесконечности. Научный руководитель Раконов что-то прощебетал одному из своих помощников, явившемуся доложить о ходе развертывания имущества экспедиции, и печально продолжил. «К нашему глубокому прискорбию, Дракона не исключение». Он потряс головой в знак своего несогласия с природой темных родственников. «Обычно они не отказываются от мирного сотрудничества. Контакт между нашими цивилизациями был установлен 800 лет назад. Во время дипломатической встречи с представителями одной из гуманоидных цивилизаций красной расы их консул упомянул, что в их секторе галактики тоже существует раса разумных птиц, внешне во многом схожих с нами. Мы не могли не заинтересоваться этим, тем более логика подсказывала, что если в разных энергонных пространствах существуют в той или иной степени схожие гуманоидные виды, то где-то там должны быть и расы, подобные нам. Мы выслали туда дипломатическое посольство и установили контакт. За прошедшие столетия мы сильно подхлестнули их научно-технический прогресс и практически выстроили им цивилизацию». Научный руководитель Раконов совсем по-человечески печально вздохнул. «Но темные есть темные. Среди них всегда найдутся и завистливые, и недовольные чьим-то превосходством над тобой, любимым и самым исключительным. До начала второй асы между нами периодически происходили некоторые трения, но в целом взаимоотношения были достаточно спокойными. Они проигрывают нам в технологиях, и война не в их интересах. Дважды они смогли в этом убедиться. Но как только все темные объединились против светлых, желание получить все и сразу мгновенно возобладало у драконов над здравым смыслом. Нас тот час возненавидели все и каждый. И теперь драконы исповедуют постулат о том, что нас необходимо наказать за зазнайство, а все наши достояния, начиная от знаний и заканчивая живыми землями, отобрать. В этой войне они являются первыми претендентами на наши земли». «Темных слишком много», – усмехнулась Алина. «На всех не хватит никаких земель вообще, не то что живых. Вот и драконам не удалось заполучить все ваши солнечные системы. Точнее, они смогли получить всего одну систему из потерянных нами в ходе вторжения», – сообщил научный руководитель. «И одну живую землю вот в этой системе, которую они почти сразу обменяли на данный храм науки. Не заполучить его они просто не могли. Согласно информации, полученной по каналам разведки, драконы даже ввели в заблуждение некоторых своих союзников, сообщив им, что данный храм является всего лишь культовым сооружением и не имеет иной ценности, помимо религиозно-ритуальной». «Как же они бросили его в такой глуши без помощи охраны?» – удивилась Алина. «У самого края гравитационного колодца звезды, да еще и им не принадлежащей. Здесь даже мелких астероидов нет. Когда мы сюда летели, я думала, что тут вообще ничего нет». «На это и был расчет», – ответил Ракон. «Когда сияющие выбили темных из этой системы, драконы сделали все, чтобы спрятать храм науки. Они надеялись на возвращение. Войне не видно предела, и драконы считают, что эта система еще окажется в их руках. Тем более, что соседняя солнечная система, ранее принадлежавшая нам, все еще находится во власти темных. И это тоже печально. Наши соплеменники страдают под гнетом завоевателей». Он печально постучал забронированным клювом по какому-то контейнеру. «И потом, вооружение этой крепости не является мощным только с точки зрения сияющих. Нам отбить храм, не разрушая его, оказалось не по силам. И драконы, несомненно, об этом знали. Поэтому спрятали храм здесь, вооружили его всем, чем смогли, и покинули систему, не желая погибать в неравном бою с сияющими. Это еще один аргумент в пользу того, что они не станут взрывать храм науки». Десант Раконов сообщает о контакте. На общей частоте зазвучал голос Торманда. «Валькириям занять места в составе штурмовых групп. Выдвигаемся к точке соприкосновения». Алина сорвалась с места, набирая ускорение, и спустя мгновение была рядом с Торбраном. Его круг набрал высоту и двинулся к одному из многочисленных коридоров, выходящих от центральной залы вглубь научного центра. Габариты тоннеля были вполне просторными, и прожигать себе дорогу не требовалось, но в точке контакта совсем без разрушений обойтись не удалось. Темные перегородили путь к одному из узлов хранения данных мощной стальной стеной в три уровня, испещренной бойницами автоматических орудий. Натолкнувшиеся на нее десантники Раконов попали под шквальный огонь и были вынуждены отойти, унося раненых. Вражеский дзот был выстроен в самом конце тоннеля и простреливал его почти на всей протяженности длины. И подобраться на дистанцию уверенного прицельного выстрела Раконы не смогли. «Они знали, что мы не станем здесь применять тяжелое оружие». Командир десантного отряда Раконов одним глазом смотрел на Торбранда, другим на медицинскую эвакуационную платформу, осторожно вбирающую в себя раненых. «И поэтому перегородили дзотом доступ к хранилищу данных. Если туда ударить чем-нибудь серьезным, то вместе с дзотом разнесет информационные емкости. Этого нельзя допустить. После вторжения мы недосчитали слишком многого. Базы данных этого храма науки необходимо вернуть цивилизации неповрежденными. Сейчас что-нибудь придумаем. Торбрандт вернулся к своим бойцам. Начнем с разведки. Схожу туда под щитом и посмотрю, что да как. Агнар, прикройте Валькирию, если по ней ударят прицельно. Тоннель длинный и прямой, ей придется находиться на линии огня. Сделаем. Командир Агнар кивнул и с серьезной миной посмотрел на Алину. Адельхейд, пойдем с нами. Будешь вести себя хорошо, и мы дадим тебе мороженого. Он все равно отберет. Печально вздохнула Алина, указывая на Торбранда. И сам съест. Мы применим военную хитрость. Агнар был предельно серьезен. Будешь есть мороженое, пока он пойдет возиться с Дзотом. Находиться одновременно в двух местах он не сможет. Эй, военные хитрецы, а кто щит держать будет, пока вы станете мое мороженое поедать? Возмутился Торбранд. Да зачем тебе щит? Отмахнулся Агнар. Так выдержишь, ты он какой здоровый. Очень интересно. Философски вздохнул Торбранд, набирая высоту. Все против меня. Уже до моего мороженого добрались. На святое замахнулись. Он полетел к началу тоннеля, и тихо хихикающая Алина поспешила следом. Тоннель действительно был длинным и просторным. Видимо, он являлся одним из магистральных проходов, отходящих от центральной залы. Не меньше пары километров в длину и почти 8 метров в поперечнике. По всей его протяженности в стенах имелось множество боковых коридоров, на потолке были расположены направляющие для какого-то транспорта. Во времена бытности храма научным центром по потолку проходило транспортное сообщение, чтобы персонал мог комфортно перемещаться по огромному астероиду. Но превратившие научный центр в крепость темные демонтировали средства транспорта, дабы не облегчать задачу штурмовым подразделениям противника. И в настоящий момент на потолке остались лишь направляющие. «Жаль», – подумала Алина. «Интересно было бы взглянуть, на чем ездят раконы». Она представила себе передвижной насест приличных размеров и улыбнулась. «А что? Мало ли. Вон, у роусальцев авиация в полете крыльями машет. И ничего. Летают очень даже шустро, а маневренность, так и вообще, существенно выше, чем у реактивных истребителей темных». Автоматика Дзота засекла появление сияющих и дала очередь из автоматической пушки. Поток боеголовок преодолевал двухкилометровое расстояние больше секунды. За это время можно было уклониться трижды, но Торбранд не стал смещаться с линии огня. Его броня поглотила очередь, и Алина поняла, что он не хочет выпускать боеголовки из тоннеля в центральный зал, где находится столько гражданских. Значит, на этот раз ей предстоит напряженная работа. И в этом тоже заключена своя прелесть. «Боевое слияние?» – лаконично уточнила она. «Да». Торбранд оценивающе разглядывал плюющийся объединенным ураном вражеский дзот. Технологии, по которым сделано дальнобойное вооружение этого дзота, скончались от старости еще до того, как первые раконы вышли в космос. По нам стреляют, не поверишь, пороховыми патронами. Это неспроста. Я чувствую энергоотпечаток взрывчатого химического соединения высокой мощности. Там заложен фугас направленного действия, и он находится в нестабильном состоянии. Поэтому в дзот поставили пороховые орудийные системы. Побоялись, что длительное нахождение взведенного фугаса среди сложных энергетических систем вооружения может привести к несанкционированной детонации. А может, просто пожалели высокотехнологичное оружие, потому что с самого начала собирались этот дзот взорвать. Это ловушка. «Но там же крупный узел хранения данных», – нахмурилась Алина. «Научный руководитель раконов был уверен, что драконы заинтересованы в его сохранности. Как же так?» «Вот с этим сейчас и будем разбираться», – ответил Торбранд. «Выставляй щит. Пора начинать». Алина встроилась в его поток и привычным импульсом создала энергоканал «Источник емкость». За прошедшие в едва ли не непрерывных боях крайние 3 лета эта процедура отточилась до автоматизма, и она порой с улыбкой вспоминала свой первый бой. Она тогда даже не смогла подключить Торбранда к емкости с первого раза, от волнения выпала из его потока. А сейчас вряд ли найдется что-либо элементарнее процесса подключения к своему бойцу, который к тому же является твоей половинкой. Торбранд начал сближение, и Дзот ударил по нему из всего имеющегося вооружения, стремясь уничтожить цель на дальней дистанции. Нагрузка на защиту бойца возросла, но личные потоки гармоничного ветерана очень мощны, и поля его щитов способны выдержать колоссальную нагрузку. Некоторое время Торбранд не переходил в режим битвы насмерть и двигался к изрыгающему огонь Дзоту на малой скорости, то взлетая под потолок, то перемещаясь вдоль боковых стен, то переходя на пеший шаг. Емкость была по-прежнему пуста, и Алина, развернув крылья, полностью перекрыла диаметр тоннеля и принялась отлавливать шальные вражеские заряды. Дойдя до половины тоннеля, Торбранд остановился. Дзот усилил плотность огня. Кристалл связи зажег в сознании его образ. Здесь десантники раконов понесли потери и повернули назад. «В тебя начали бить управляемыми ракетами». Алина одновременно следила за шальными боеголовками, каналом источник-емкость и общим энергопотоком поля. Я чувствую отпечатки 4 пусковых установок. Пятая расположена за Дзотом и работает в закрытой позиции. Поправил ее Торбранд. По тебе огонь не ведется вообще. Мол, валькирий тут не ждали. Странно. Почему странно? Обрабатывать всего лишь 3 аспекта боя было слишком легко, и Алина принялась рассматривать энергопотоки далекого Дзота. Вражеское оборонительное сооружение было густо пронизано токопроводами и электронными системами наведения, дающими четкий отпечаток неживых токов. Чужие, устанавливавшие этот Дзот, не позаботились даже об элементарном экранировании. Если бы у нее получилось подойти близко, то она сумела бы пережечь добрую половину их электроники собственными силами. Может, драконы не знают о валькириях или не рассчитывали на появление сияющих? Война идет 15 лет. Торбранд менял фронтальную позицию короткими рывками, двигаясь едва ли не на половине своих скоростных возможностей, но не приближался к вражескому укреплению. Все темные, входящие в состав сил вторжения, знают о валькириях и о том, к чьей помощи прибегают светлые, если не могут справиться с угрозой самостоятельно. А драконы явно понимали, что раконы не смогут взять храм без тяжелого вооружения, и при этом они поставили здесь этот Дзот. Обрати внимание, в самом просторном тоннеле, где даже у меня над головой есть пара метров. Почему не организовали оборону там, где мне пришлось бы ползти или прожигать на своем пути все и вся, к великому ужасу раконов? Выходит, здесь ждали именно нас. Алина недобро сощурилась, тщательно вслушиваясь в окружающие энергопотоки. Храм подготовлен к подрыву? Полностью. Подтвердил Торбранд. Этот Дзот является детонатором. Именно он должен сделать вывод, что сияющие находятся внутри астероида. Без применения тяжелого вооружения подавить его могут только сияющие. Я чувствую 4 уровня огневого противодействия. На дальней дистанции пороховое оружие для отвода глаз и усыпления бдительности. На среднем ракетное. Именно оно отбросило десантников раконов. Если подойти ближе, заработают излучатели частиц. Сейчас они в неактивном состоянии, но я ощущаю следы активности обслуживающих систем, отвечающих за диагностику их состояния. И для тех, кто подошел в упор, подготовлен маломощный термоядерный фугас направленного взрыва, замаскированный под химическое взрывчатое вещество. Если после этого всего Дзот все равно будет уничтожен, автоматика подает сигнал тому, кто дает команду на подрыв астероида. И этот кто-то будет точно знать, что здесь сияющий, закончила за него Алина. Потому что раконы не будут громить собственный храм, а кроме нас они никому его показывать не станут. Именно так. Торбранд вскинул руки с боевыми кристаллами и серией быстрых импульсов уничтожил стремительно мчащуюся к нему россыпь управляемых ракет. Но загвоздка не в этом. Я не чувствую основного заряда. Поблизости его нет, он расположен где-то в другом месте. Он вызвал на связь Харальда и коротко обрисовал положение дел. Несколько мгновений Харальд обдумывал услышанное, после чего приказал. Отступи. Пусть электроника Дзота сочтет атаку отбитой. Мы прослушиваем эфир, но храм не передает никаких сигналов на внешних частотах. Значит, угроза пока еще не признана серьезной. Так пусть машинерия темных пока успокоится. Мы же пока поищем основной заряд. Дзот прекратил огонь только когда Торбранд покинул тоннель. Автоматические пушки пытались достать цель даже за метры до его окончания, что наталкивало на мысли о серьезном боезапасе, заранее сосредоточенном темными для этих целей. Все-таки странно, что электроника драконов не попыталась сообщить своим хозяевам о появлении сияющих. Алина убедилась, что не выпустила из тоннеля в центральную залу ни одного вражеского заряда, и присоединилась к Торбранду. Как-то все слишком сложно они придумали. Придумали бы несложно, ничего бы у них не вышло. Торбранд сидел на одном из ящиков с оборудованием научной экспедиции раконов и вел беседу с их руководителем в ожидании указаний от Харальда. Они же понимают, что мы первым делом заглушим связь в районе храма, и сигналы местного искусственного интеллекта до них попросту не дойдут. «Тогда почему этот искусственный интеллект сам не взорвал храм, как только увидел нас?» – не сдавалась Алина. «Он же наверняка нас идентифицировал. Полагаю, мне известен ответ на этот вопрос». Нахохлившийся научный руководитель раконов был воплощением печали. «Темные не стремятся взорвать 2-3 сияющих посредством уничтожения храма. Это не имеет смысла. Их цель не вы. Это послание нам, смысл которого прост. Мы обречены, и никто нам не поможет. Они хотят сломить наш боевой дух». И это не дело умов драконов, они на такое не способны. Я чувствую здесь руку серых или рептилий, подобное коварство в их манере. Их план прост. Мы обращаемся к сияющим за помощью, сияющие освобождают храм, мы высаживаем сюда большое количество научного и инженерного персонала, подгоняем буксиры для транспортировки и флот для охраны. И в этот момент храм взрывается. А так как мы будем делать все быстро, то велика вероятность, что сияющие тоже погибнут. Убитый горем ракон трагически защелкал. «Какая ужасная беда нависла над нами. Этот храм есть древнейший памятник нашей науки и одновременно крупнейший современный исследовательский центр. Мы с трудом оправляемся от последствий перенесенного вторжения, а одна из наших систем все еще находится во власти оккупантов. Это наши соседи, я уже упоминал об этом». Ракон скорбно умолк, и Алина ощутила исходящий от Торбранда заинтересованный отпечаток. «Ты что-то нашел?» Чтобы не тревожить несчастную трехметровую птицу понапрасну, она вызвала возлюбленного в режиме слияния. «Думаешь, темные ждут сигнала в соседней системе?» «Это напрашивается само собой, потому что она ближе всего». Объединенное сознание зажгло ответную мысль. «Кажется, я понял замысел темных. Давай подождем Харальда. Если я прав, то он не найдет здесь никаких зарядов». Харальд вышел на связь через полчаса и действительно сообщил, что поиски оказались тщетны. «Заряда нигде нет. Мы просеяли спектральное излучение астероида по крупицам». Командир 40-й ударный озадаченно развел руками. «Прослушали все энергопотоки, вплоть до мельчайших отпечатков. Тут нет ничего, что могло бы взорваться сильнее, чем небольшой склад с боеприпасами, в котором сосредоточен боезапас для того дзота. Кстати, других укреплений в храме нет. Это единственное. Торбранд, может, мы слишком сгустили краски? Может, тут действительно нет никакого заряда?» «Думаю, что его здесь и не должно было быть. Они предусмотрели, что мы будем его искать». Торбранд зажег перед собой объемную схему космического пространства раконов. «Вот здесь мы». Он указал на одну из систем. «Вот здесь темные, по соседству. Расстояние между системами минимально. Сигнал дойдет мгновенно. Я имею в виду отсюда туда. Там его ждут. А храм расположен на самой границе гравитационного колодца звезды. Дальше уже нельзя. Иначе без гравитационного поводка его просто унесет в мертвый космос космическими ветрами. Допустим, темные уверены, что взрывом уничтожат не только храм вместе с флотом раконов, но и нас. Но ведь у нас погибнут только десантники, потому что наши корабли выживут вне эпицентра любого одиночного взрыва. Кроме кваркового». Харальд понял все мгновенно. «Храм не заминирован, он мишень. В него прилетит из гиперпространства ракета-носитель с кварковым зарядом на борту. Взрывом накроет в 10 раз больше пространства, чем занимает храм, раконы и наша группа вместе взятые. И бить будут из соседней системы. Гиперпрыжок оттуда сюда займет не более пары частей, даже у самых слаборазвитых темных. Как ты догадался?» «Когда проводил разведку боем. Стало странно, что дзот выстроили в самом удобном для нас в плане габаритов тоннеле. Нефункционально с точки зрения военного дела. А значит, ждали именно нас». «В таком случае, пусть считают, что дождались». Сияющие звездным огнем глаза Харальда увеличили интенсивность свечения. «Избавим их от лишнего кваркового заряда. Торбранд, дай нам полчаса и начинай штурм дзота. Итак, чтобы у электроники темных не осталось сомнения в том, что это именно сияющие разнесли его на части». Он вышел на общую частоту операции. «Внимание всем раконам. Срочно покинуть храм и отвезти все корабли и гражданские суда на расстояние в 16 миллионов километров. Агнар, десантному отряду вернуться на борт». «Не переживай, все будет хорошо». Алина погладила пришедшего в ужас научного руководителя по гибким металлическим чешуйкам скафандра. «Это страховка, на крайний случай, чтобы никто не погиб. Мы спасем ваш храм. Я подключу тебя к своей чистоте, и ты сможешь увидеть все сам». «Это не запрещено?» Ракон унял нервное щелканье клювом. «Я же гражданский специалист». «Все самое секретное мы с тобой не увидим», – улыбнулась Алина. «Это будет происходить внутри кораблей на боевых постах блюстителей, но ты посмотришь на результаты нашей работы». 40-я ударная провела операцию на глазах у флота раконов специально для того, чтобы немного поднять союзникам боевой дух. Харальд не возражал против присутствия их научного руководителя на видеочастоте Валькирий, лишь потребовал от него сохранять абсолютное радиомолчание. Раконы отвели флот, и сияющие звездным огнем корабли сияющих рассыпались вокруг многострадального храма. Как только астероид был взят в объемную сеть из крейсеров, блюстители соединили потоки всех корабельных постов воедино, и кристаллы слежения вошли в общий резонанс, закрывая храм мощнейшей биоэнергетической завесой. Мощь синергирующих кристаллов искривила структуру завесы, временно меняя свойства материи на абсолютную электромагнитную вязкость, и Харальд отдал приказ на штурм. Белоснежная броня Торбранда вспыхнула лучистой чернотой, и пятиметровое пятно антиматерии ринулось в бой в стремительном ускорении. Сияющие энергокрылья, зависшие в воздухе Алины, вспыхнули сонным переливающихся физических полей, и в емкость привычно ударил входящий поток жесткой энергии. Торбранд миновал 2 километра ровного, словно стрела тоннеля, за считанные мгновения, и прожег насквозь стальные стены дзота. Укрепление противника утонуло в ослепительной фотонной вспышке, и энергозащита лица выставила 4-кратное затемнение. Алина почувствовала, как личный энергоконтур угрожающе дрогнул, но в следующий миг стабилизировался. Поток входящей энергии прекратился, и в эфире раздался доклад. «Вспышка погашена!» Она узнала голос блюстителя флагмана. «Цепная реакция предотвращена. Зод уничтожен. Противника не наблюдаю». «Это Торбант. Как всегда спокойный, словно ничего не произошло. А ведь это был смертельный риск. Только боевой ас может выдержать ядерный взрыв». Алина в который раз вздохнула. «Но вот как тут списываться на землю? Если он без нее погибнет, она просто тихо умрет от тоски где-нибудь в уголке родового замка. Как можно жить без своей истинной половинки после того, как она была обретена наяву?» «Сигнал противника захвачен». Доклад одного из блюстителей выбил из головы мрачные мысли. «Мы удерживаем его в измененном пространственно-временном континууме. У нас есть полчаса. Начать буксировку храма», – приказал Харальд. «Приступить к установлению ложной цели». В момент уничтожения Дзота смертоносный отрезок тоннеля выгорел полностью. Стены, отгораживающие его от близлежащих помещений, расщепило в пыль. Но внутреннее содержимое узла хранения данных Алина заранее укрыла силовым полем, и самое ценное не пострадало. Научный руководитель Раконов был в настолько неописуемом восторге, что позже пообещал назвать птенца ее именем. Астероид взяли в гравитационное поле, разогнали и отвели на дальнюю орбиту Земли Раконов. На его месте установили ложный кристалл, имитирующий излучение храма, после чего захваченный сигнал искусственного интеллекта темных выпустили на свободу. «Группе, форсажное ускорение!» Прозвучала команда, и сияющие шары звездными лучами пронзили чернильный мрак космоса на скорости в 2 десятка раз превышающей фотонную. «Фиксирую возмущение в гиперпространстве». Доклад блюстителя прозвучал, едва 40-я ударная вышла из форсажного ускорения на безопасном расстоянии от ложного кристалла. «Цель высокоскоростная, малоразмерная. Время до выхода в реальный космос – половина части. Точка выхода – район первоначального местоположения храма Раконов». Несколько мгновений в эфире стояла тишина. Потом корабельный кристалл слежения издал короткий мелодичный сигнал. Зависшая в свечении пилотского поста Арина увидела, как где-то очень далеко огромный кусок космического пространства подернулся серой дымкой, и единый энергопоток солнечной системы слабо завибрировал, сообщая о бушующей вдали ярости взбешенных элементарных частиц.